hace frío, cuando hace calor, gigantes magnéticos, corriendo de salvación. Глава 7. Литературная газета. 12 сентября 1990 года. Christian Science Monitor, США. Советский Союз распродает стратегические золотые запасы, вызывая новые сомнения в связи с состоянием своей экономики. «Распродажа резервов – это последнее средство», – говорит Маршал Голдман, возглавляющий Центр русских исследований при Гарвардском университете. Советник по финансовым вопросам в Вашингтоне говорит, что сообщение о продаже советского золота на сумму в 1 миллиард долларов за несколько дней по сравнению с 2-3 миллиардами в среднем за год не вызывают удивления. Советы пытаются привести в порядок свой платежный баланс. С 1986 года, когда советские доходы от нефти резко упали из-за понижения мировых цен на нефть, советы продали золото из стратегических резервов на 10 миллиардов долларов. Знакомый шум арены, этот пульсирующий гул сотен тысяч человеческих голосов, просачивался даже внутрь темной камеры, спрятанной где-то в глубоких подвалах под циркусом «Максимум». В мерцающем свете масляной плошки ретиарий, прикованный к каменной скамье тяжелой цепью, в недоумении смотрел на оружие, принесенное ему в этот раз. Помимо привычной сетки, ему предложили небольшой кинжал, немногим больше ножа для разрезания писем. Жополиций, единственный, помимо нашего героя, гость сырой и дурно пахнущей камеры, заметил выражение лица юноши и с нескрываемым удовольствием пояснил. «Надо бы тебя, развратника и изменника Родины, просто так зверушкам отдать. Привязать к столбу и пару жил перерезать, чтоб зрителей не томить. Но, товарищ подполковник, у нас интеллигент, университет закончил, душа тонкая, добрая. Да и ты, красавчик, уж слишком популярным оказался. Взять и зверям скормить, наверное, народ не поймет. Плебс он, парень, своего подход требует. В общем, побегай, покажи почтеннейшей публике напоследок крепкость ног и ловкость рук». Прокуратор был в таком благом духорасположении, что не удержался и зашелся сиплым смехом, затряс несколькими подбородками, захлопал жирными ладонями по толстым ляжкам. Лейтенант брезгливо посмотрел на вылетающие изо рта советского евнуха слюневые брызги и, в свою очередь, не удержался от комментария. «Вот скажите, а почему в нашей стране, я имею в виду не Древний Рим, у половины представителей партийной и советской власти лицо похоже на задницу? Пока молодые, нормальные, люди как люди. А как только к 40 такой номенклатурщик подберется, все. Лицо жопа жопой. У вас там что, диета такая особая, кремлевская? Или вас в спецпитомниках выращивают?» Прокуратор прекратил смеяться и злобно уставился на ретиария маленькими голубыми глазками, утопающими в набрякших веках и одутловатых, похожих на серые ноздреватые блины, щеках. «Не угомонись никак, антисоветчик. Эх, дурак, дурак. Был бы проще, и потянулись бы к тебе люди. Забыл ты, парень, со своими говенными принципами главное — родину любить, с волками дружить. Наслушался, небось, всяких голосов оплаченных, и понесло тебя к такой-то матери на бронекатере. А какую карьеру мог бы сделать? И тут, и в СССР, одним словом, чокнутый. А лейтенант Ретиарий вздохнул. Я, товарищ Голоса, всего-то раз в три жизни и слушал. И то, сев у новгородцев, а не про политику. Меня от вашей родины тошнит не потому, что кто-то с запада в ухо нашептал. Я просто человек нормальный. Так родился не там. Неожиданно кивнул же полиции, как будто согласившись с нашим героем. Или не в то время, подумав, ответил лейтенант. Да какое там время? Махнул здоровенной ладонью прокуратор так, что пламя плошки чуть не погасло. Все времена одинаковы. Всегда так было и будет. Хочешь вкусно есть и сладко пить? Не лезь супротив системы. Будь ты хоть Сократом, хоть демократом. Не будешь бегать в стае, стая будет бегать за тобой. В общем, прими мой совет, офицерик. Попрыгай там по арене. А потом возьми кинжальчик, да воткни себе вот сюда, в сердце. Чтоб наверняка и сам мучиться не будешь, и зрителям, и не обидно. А как же ваша затея с попей? А нахрен нам эта попея? Равнодушно отозвался же полицей. Мы потом подумали и решили, кто там в 20 веке разбираться будет. Попея там или другая какая фемина. Главное, чтобы в утробе остатки младенца были. А в СССР человек с таким же, как у него, ДНК. Подменим труп в могилке и все дела. К твоему сведению, комсомолец уже обрюхатил одну кандидатку. Долго не пришлось стараться. Помнишь про Кику? Уж смуглявую. Угу. А у него, в отличие от тебя, чистоплю, проблем не возникло. Унаследует теперь Циркус Максимус от своего собственного ублюдка. Представляешь, какой поворот, а? А кто ее фракийку ликвидирует? Тоже комсомолец? Тихо спросил Ретиарий. Да нет, вновь весело заколыхались подбородки прокуратора. Слабо ему комсомолисту тонкожопу. Он и курицу в жертву Юпитеру принести не сможет. Куда ему красивую бабу грохать? Да еще и ногой в живот, чтобы у археологов в наше время вопросов не возникло. Нет, для такого дела надо либо римлян использовать, либо наших с соответствующим опытом. Слышь, прокуратор, так же тихо спросил лейтенант, прикидывая длину цепи и расстояние до Жополицева. А евнухам все равно, если им между ног двинуть. Тот опять осекся и с ненавистью посмотрел на нашего героя. «Смеюсь, значит, над чужим горем, сопляк! Ну, смейся, смейся, недолго тебе осталось! Слышишь, плеб сбушует, зрелище хочет! Скоро львятки с тигрятками тебя на запчасти ты раскидают!» «Кстати, — с интересом спросил его Ретиарий, — а что ж со мной там, в нашем времени, случится?» Обрадовался же полиция. «Так ты не знал! То самое и случится. Останутся от тебя рожки да ножки, косточки в зверином дерьме. Так что ты очень кстати в Африке служишь. Это товарищ подполковник придумал. У него с чувством юмора все в порядке. И с головой». Наш герой вспомнил совет Голубоглазого помалкивать, данный рабу с отрезанным языком. Да, этот действительно умел зло посмеяться над другими. Такие, подумал он, часто не переносят даже безобидных шуток в свой собственный адрес. В дверях камеры появился уже знакомый лейтенант-телохранитель с кобурой Скорпиона на борту. «Все готово», — коротко доложил он же полицейскому по-русски. «Зверь не кормленный, император в ложе». «А попея «Там?» — спросил прокуратор, мстительно следя за выражением лица лейтенанта. «А то муженек-то приказал того, чтоб непременно на ее глазах». «Прибыла вместе с висталками», — подтвердил тот, позвякивая титановой кольчугой, и тоже посмотрел на нашего героя. «Живот уже видно». По его мутным от частых убийств глазам стало понятно, что ответственное задание далекой социалистической родины – пинание в живот беременной Гетеры – поручили опытному патриоту. «Ну тогда пошли, народ требует зрелищ». Вскоре Ретиарий убедился, что же полиции был абсолютно прав. Народ требовал зрелищ. И делал это самым недвусмысленным образом. Их ждали плебеи, оравшие и свистевшие на самых верхних рядах. Продолжение кровавого спектакля требовали представители рыцарского сословия, занимавшие места пониже. Даже пышно одетые сенаторы не считали зазорным показать простому люду свою истинную римскую натуру, и, хлебнув густого вина, драли горло порою громче самых отъявленных крикунов. «Прячь голову, Ретиарий! Я поставил 100 000 сестерцев на то, что ее те отгрызут последней! Береги свой отросток, великий боец! Я куплю его и посвящу Юпитеру!» «Скажи, кого обесчестил, сволочь, а я ее тоже трахну!» От своих мужей, отцов и братьев не отставали и римлянки. Как и у мужчин, выкрики Гетер ничем не отличались от того, что орали аристократки. «Красавчик, посмотри сюда, мое лоно опухло от желания! Жаль, что ты прелюбодействовал не со мною, а у тебя остались братья, гладиатор!» Лишь на ложе принцепса Нерона сегодня отсутствовало обычное оживление. Император, при иных обстоятельствах, никогда не упускавший случай, чтобы поорать самому, был хмур и бледен. Не выражало радости и бледное лицо его царственной супруги Попеи. Огромная арена циркуса Максимуса в этот момент стремительно превращалась в парк. С помощью хитроумных механизмов и десятков умелых рабов ее отдельные части становились густым лесом, скалистой пустыней и живописными развалинами древнего города. Деревянные декорации, огромные экзотические деревья в катках и тяжелые валуны вырастали на глазах. Лейтенант, успевший в свои 18 побывать в большинстве московских театров, тут же понял, тем никогда не превзойти древних. Но вот все закончилось. Вскоре только он один, одетый лишь в сверкающую бронзовыми бляшками льняную набедренную повязку, остался на пространстве ристалища. Последовало обычное для подобных мероприятий объявление распорядителя о сути происходящего. Известный всем гладиаторам Ретиарий совершил ряд чудовищных преступлений, включавших осквернение храма Минервы, покушение на вечный огонь в храме Весты, неуплату налогов, прелюбодеяние со знатной римлянкой, изнасилование дочки Ланисты, шпионскую деятельность в пользу неназванной иностранной державы, организацию восстания рабов и, самое страшное, оскорбление его величества. Публика встречала каждое из перечисленных ужасных деяний громкими криками восхищения. Ее кумир Ретиарий оказался еще более предприимчивым, чем предполагалось накануне шоу. Невольно зауважал сам себя и наш юный герой. Список его преступлений оказался длиннее и ужаснее, чем у Тухачевского, Бухарина и Берии вместе взятых. Впрочем, единственно справедливым являлось утверждение о том, что он не приносил жертв Юпитеру и прочим официальным божествам империи. Это он действительно не делал и делать не собирался. За тяжкие нарушения самых сакральных законов римского народа раб-гладиатор приготовился к растерзанию дикими зверями. «Отбестиас!» Оглушительно крикнул напомаженный распорядитель и махнул белым платком. «К зверям!» — вторила ему многотысячная толпа. Спектакль начался. Из люков, замаскированных в поверхности арены, появились два огромных медведя из германских лесов. Напуганные ярким солнечным светом и шумом толпы, звери поначалу не хотели выходить из клеток подъемников. Служителям пришлось использовать раскаленные в огне пруты, чтобы те, рыча и взвизгивая от ужаса и боли, наконец явили себя почтеннейшей публике. По рядам зрителей пронесся одобрительный шум. В этот раз воры-монополисты из фирмы префекта действительно постарались. Каждый из мишек, встав на задние лапы, был вдвое выше, чем самый рослый центурион-преторианец. Хотя даже упомянутые воины-германцы, известные своими свирепостью и бесстрашием, наверняка предпочли бы не вступать в поединок со своими лохматыми соотечественниками. У Ретиария же выбора не было. Двое медведей по-прежнему испуганно, как детеныши, прижимаясь друг к другу и поглядывая на сотни тысяч мерзко воняющих потом и что-то кричавших людей, тут же попытались найти себе убежище. Но выскочившие вслед служители, прикрываясь огромными величиной с дверь щитами и используя раскаленные прутья, выгнали их. Сначала из нагромождений деревянных кадок с кустами, а потом и из тени огромного валуна. Тем временем Ретиарий, который после недолгих размышлений решил, что геройство в сегодняшнем испытании все равно не принесет никаких дивидендов, забрался на другой такой же валун. Усевшись на его нагретую солнцем поверхность, он, не обращая внимания на неодобрительное улюканье зрителей, стал ждать дальнейшего развития событий. Давно некормленные медведи, понукаемые безжалостными рабами-африканцами, нехотя направились в его сторону. Вскоре они, казалось, учуяли его запах, и голод, по мысли устроителей, шел, должен был вот-вот возобладать над страхом. Ретиарий по какой-то непонятной даже ему самому причине совершенно не боялся. То ли ему уже порядком приелись бредовые приключения, то ли из прирожденного упрямства он не хотел доставлять удовольствие сотням тысяч изуверов, собравшихся, чтобы увидеть его смерть. Ему вспомнилась история о гладиаторе, который из принципа предпочел задушить себя устройством для подтирания в сортире, чем радовать своими мучениями граждан ненавистного Рима. Лейтенант, разумеется, не собирался заходить так далеко, но и не планировал демонстрировать излишнюю суету. «Не дождетесь», — мысленно думал он, угрюмо рассматривая трибуны, покрытые отвратительной массой беснующегося человеческого порока. Впервые за время своих кошмаров он подумал о том, что сначала Македонская империя, а потом и ее покорители римляне вполне справедливо заслужили закат и падение. И что лучше бы его современники брали пример с культур более достойных подражания. Но поразмыслив о том, какая же могла послужить лучшим примером, лейтенант так и не пришел к однозначному выводу. Тем временем медведи приблизились к валуну. Но еще раз разочаровав публику, два огромных зверя не стали ронять слюну, обдирать мощными когтями поверхность камня и пытаться достать столь близкую добычу. Вместо этого они с любопытством, но без всякой враждебности, осмотрели Ретиария и прилегли отдохнуть. Зрители возмущенно повскакивали с мест. Поставщики зверей для цирков империи совсем обнаглели. «Нашему императору-актеру подсовывают каких-то щенков!» Служители попробовали использовать свою прежнюю тактику. Один из них под прикрытием щитов двух товарищей приблизился был к одному из медведей со своим раскаленным прутом. Ретиарий, не выдержав, спустился со своего валуна и, взяв крупный кусок гальки, ловко запустил его в обидчика животных. Камень попал тому в живот. Охнув, он уронил прут себе на ногу. Острие, как нож в масло, вошло в зашипевшую горелой вонью мякоть стопы. Раб-служитель заорал благим матом и ретировался за щиты товарищей. Медведи посмотрели на неожиданного защитника с еще большим интересом и, как показалось лейтенанту, уважением. Зрители, которым вдруг понравился этот неожиданный поворот событий, одобрительно зашумели. И тут один из медведей, косолап переваливаясь, направился к нашему герою. Тот вздрогнул и подумал, не залезть ли обратно на валун. Но пока он размышлял над этим, стало уже поздно. Огромный зверь приблизился к нему, тряся лохматой башкой и настороженно посматривая маленькими глазками. Ретиарий замер. Неожиданно он почувствовал, что его тело как будто наливается какой-то теплой силой, силой уверенности в самом себе. Такое порой происходит в детских снах, когда ты падаешь с балкона, зная, что тебя обязательно подхватят только что выросшие крылья. Публика замерла. И тут Ретиарий решил сам сделать последние несколько шагов к медведю. С каждым сантиметром запах зверя становился сильнее. В какой-то момент взгляд человека встретился с глазами животного. Моргнув, зверь заурчал и потянулся мокрым носом к нашему герою. Неожиданно для самого себя лейтенант протянул руку и легко погладил медведя. Тот опять заурчал, явно выражая удовольствие. Подойдя ближе, огромный зверь лег перед гладиатором и, повернувшись на бок, подставил ему свое брюхо. Циркус Максимус завибрировал, сотни тысяч зрителей одновременно выдохнули воздух. На поросшем жесткими волосами брюхе наш герой увидел соски и рану от раскаленного прута. Он положил руку на рану. Медведица с облегчением рыкнула. Кто-то заслонил солнце. К ним подошел второй медведь-гигант. Ретиарий погладил его по страшной морде. Тот облизал руку человека, а потом и рану своей подруги. Впрочем, раны почти не осталось. Там, где только что из страшного рубца сочилась кровь, разовела молодая кожа. И тут трибуны взорвались. Римляне, разумеется, были жестокими и безжалостными правителями покоренных народов. Они привыкли к бесчисленным жертвам, которые приносились в угоду озверевшей толпе на аренах империи. Но они умели понять и оценить явленное им чудо. А неделю некормленные медведи, ласкавшиеся как щенята к приговоренному к смерти гладиатору, были, как ни поверни, безусловным и неоспоримым чудом. А поскольку чудо могли явить только бессмертные боги, то Ретиарий, чесавший сейчас пузо медведицы, был богоизбранным. А потому, несмотря на все его злодеяния и прегрешения, верховному судье Рима, принцепсу Нерону, не оставалось ничего другого, кроме как прислушаться к единому крику огромной толпы, требовавшей для своего героя деревянный меч, символ жизни и свободы. Ретиарий, ожидавший несколько иного развития событий, оставил на минуту лохматых друзей. Встав в полный рост, наш герой посмотрел в направлении императорской ложи. Сейчас он увидел белое лицо своей любовницы, Попеи. Даже на расстоянии он смог разглядеть улыбку на губах развратницы, годившейся ему в матери, или как минимум в тетке. И улыбка эта была куда более загадочной, чем у знаменитой Джоконды. В ней читались восхищение очередным подвигом этого странного мальчишки-гладиатора, радость по поводу его чудесного спасения от жуткой смерти, сладкое желание вновь отдаться рабу из далекой страны, боязнь непредсказуемого гнева мужа, сидевшего рядом. Даже не видя ее лица, Нерон знал, какое у него выражение. Он ненавидел ее, предавшую его любовь, и хотел наказать зрелищем растерзанного зверями тела любовника. Император не мог даровать свободу и жизнь человеку, ребенок которого рос в теле столь любимой и столь ненавистной Попеи. А потому его лицо, исковерканное бессильной яростью, испугало лейтенанта. Он еще ни разу не видел человека, который бы так ненавидел его. Нерон, чуткий, как все актеры, мгновенно почувствовал этот испуг и обрадовался ему. И в этот момент он принял решение. Еще до того, как оно прозвучало, Ретиарий понял, каким оно будет. Совершенно иной стала реакция, обманутая в своих ожиданиях многотысячной толпы зрителей. Арена цирка в императорском Риме являлась главной возможностью прямого и регулярного общения между принцепсом и его народом. Именно здесь граждане великого города, надежно защищенные своей анонимностью, в толпе десятков тысяч соотечественников могли выкрикнуть своему повелителю все, что они о нем думали. Иногда это было пожелание снизить цены на зерно, иногда требование не повышать налоги. Проигнорировавший эти недвусмысленные сигналы, рисковал не только своей популярностью, но даже троном и жизнью. Почти 300 тысяч зрителей, которые только что купались в своем собственном благодушии, бывшем следствием дарованного богами чуда, в один миг сделали шаг от долгого терпения и снисхождения к слабостям и преступлениям Нерона, к глубокой и искренней ненависти к нему. Когда распорядитель и сам пораженный решением императора подал знак убить Ретиария, принцепсу припомнили все. Убийство собственной матери, смерть сводного брата, которого он вдобавок умудрился изнасиловать перед казнью, несправедливое обвинение в супружеской измене и безжалостное уничтожение первой жены, праведницы Октавии. Ревущая в гневе толпа вспомнила и слухи о пожаре, и то, как Нерон после него оттяпал в личную собственность половину города и его весьма дорогостоящие проекты. В одно мгновение Неро Клаудиус Друзус Германикус превратился в рогоносца, убийцу и, самое страшное для императора, вонючего актеришку. Повелитель Рима, только что потерявший самое главное доброе отношение граждан, невольно повернулся к своему префекту, чья фирма и поставила злополучных добряков-медведей. «Я тебе, стукач паршивый, припомню», — прошипел ему император. «Ты у меня сам будешь по лесам бегать, зверей гонять». Отвернувшийся император не видел голубых глаз претора гвардии после сгоряча сказанных слов. А зря. Он, возможно, понял бы, что их мускулистый обладатель тоже никогда не забудет нанесенного ему оскорбления, как никогда не забывал обид, нанесенных ему в ином временном измерении. По крайней мере, сделай так, чтобы этот паршивец не ушел отсюда живым, не поворачивая более головы, погромче, чтобы услышала жена, сказал Нерон префекту. «Если у тебя все звери-вегетарианцы, сам отгрызи ему голову!» Ну что ж, по крайней мере, по вопросу о будущем Ретиария мнение императора полностью совпадало с мнением Голубоглазого. Тем временем внизу на арене распахнулись ворота, и в них появился небольшой отряд претарианцев. Одеты они были по-боевому, без привычных блестящих побрякушек и пышных плюмажей на гребнях шлемов. Судя по решительным лицам и быстрому шагу, задачу гвардейцам поставили в недопускавших сомнений выражениях. Ретиарий понял, что сегодня не стоит более рассчитывать на чудо, и прикинул варианты спасения. Собственно говоря, таковой вырисовывался только один. Потрепав по загривкам своих разомлевших на солнце лохматых друзей, Он, прихватив сеть и свой небольшой, чтобы зарезать, кинжал, направился к люк-подъемника, доставлявшего на арену людей, зверей и грузы. По счастью, как раз в этот момент механический лифт прибыл на поверхность с очередным подкреплением рабов-служителей. Эти, в отличие от предыдущей группы, были вооружены копьями, щитами и луками. По-видимому, не справившихся с ретиарием зверей-викторианцев ожидала неминуемая смерть. Не сбавляя хода, наш герой накинул на них сеть. Не ожидавшие этого служители в полной растерянности попробовали освободиться, но лишь запутались еще больше. Когда медведи по запаху узнали своих обидчиков, раздалось грозное рычание, которое лишь усугубило панику среди возившихся в карете подъемника тел. Приблизившись к ним, лейтенант одним движением своего кинжала распорол путы и скомандовал: «Бросили все и бегом к гребню». Упрашивать их не пришлось. Под одобрительный свист оживленно сопереживавшей толпы ретиарии и медведи погрузились в подъемник. Претарианцы, понявшие, что субъект их усилий вот-вот ускользнет, перешли с быстрого шага на полноценный бег. Но было поздно. Лейтенант привел в движение блочный механизм, и карета лифта со скрипом поползла вниз. Люк, приведенный в движение хитроумным устройством из бронзовых шестерней, призванных синхронизировать его положение с соответствующим положением подъемника, захлопнулся перед самым носом у лязгающих оружием гвардейцев. Что ж, в ближайшее время повышение по службе им не грозило. Когда глаза лейтенанта привыкли к темноте подземелья, он различил уходившие далеко-далеко на десятки, если не сотни метров, ряды запертых клеток со всевозможным зверьем. Обезьяны, львы, жирафы, слоны, волки, пантеры таращились на него светящимися в тусклом свете подвалов глазами. Рычали, пищали, выли и подвывали. Когда подали голос появившиеся вслед за нашим героем медведи, население подземного зверинца, как будто узнав о происходящем наверху, возбудилось еще больше. Сзади послышались звуки опять пошедшего наверх подъемника. Ретиарий обернулся. Секунду спустя он принял решение. Вооружившись брошенными служителями щитом, копьем и длинным фракийским мечом, лейтенант принялся открывать засовы клеток. Так, продвигаясь к выходу, он распахивал их двери и оставлял за собою живое море вышедших на свободу животных. Когда он приблизился к выходу из огромного зверинца циркуса Максимуса, далеко позади послышались первые вопли попавших в ловушку тевтонцев. Наш герой не стал тратить времени на жалостливые мысли и направился к светлому пятну выхода. Главным сейчас было выбраться из цирка как можно быстрее и привлекая как можно меньше внимания. Вслед ему доносилась усиливающаяся какофония звуков, чем-то напоминавшая проснувшийся от пожара зоопарк. Вырвавшиеся на свободу обитатели зверинца должны были вот-вот попасть на улицы Рима. Ретиарий даже пожалел о том, что не увидит неизбежного в этом случае кавардака. Был понятно одно. В ситуации, когда сотни обезумевших хищников и огромных парнокопытных окажутся вместе на не очень широких проспектах великого города, претарианцам и городской страже будет не до сбежавшего гладиатора. В этот момент на его пути появился старый знакомый, соотечественник с титановой кольчугой, скорпионом в кобуре на боку и стеклянными глазами привычного убийцы. Увидев выскочившего из-за поворота лейтенанта, он, уверенный в своем превосходстве над неопытным сопляком, усмехнулся и, достав из ножен короткий меч «Гладиус», принял боевую стойку. По всей видимости, он посчитал, что тратить патроны на юниора с первым разрядом нецелесообразно и неспортивно. «Давай, Зёма, померяемся», — подзадорил он приближающегося юношу. Ретиарий без лишних разговоров перехватил поудобнее отобранное у служителей копье и метнул его в ветерана-афганца. Когда длинный железный наконечник насквозь пробил матово блестевшую кольчужную рубашку, подручный Голубоглазого широко открыл рот и упал на колени, с удивлением глядя на торчавшее из груди древко. «Тамбовский волк тебе, Зёма!» — прорычал наш герой, пробегая мимо. Никакого сожаления к умиравшему он не испытал. Пока лейтенант не очень представлял себе, куда и зачем бежит, но решил, что лучше всего будет перебраться через Тибр, а потом уже подумать о следующих своих шагах. Его главной заботой было попытаться спасти Попею. Сначала Ретиарий удивился, что улицы, по которым он бежал к реке, оказались совершенно пустыми. Но потом сообразил, что большинство жителей остались позади, в циркусе Максимусе. Оглядевшись, он увидел первых зверей, появившихся из зверинца и метавшихся между зданий. Мысленно пожелав им спасения, он озаботился собственной судьбой. Юный гладиатор уже почти приблизился к круглому храму Геркулеса на берегу Тибра, когда что-то сильно ударило его в плечо. Падая, он подумал было, что это камень из прощи или дротик, но его мозг с опозданием отреагировал на звук выстрела. Что ж, до него все же добрался один из парней подполковника Слубянки. Выронив оружие, он все же попытался встать. Но в этот момент чья-то крепкая нога ударила ему в лицо. И лейтенант вновь рухнул спиною на жесткий булыжник улицы. Незнакомец стоял против солнца, и наш герой не мог различить его лица. Из начинавшего пульсировать болью плеча текла теплая струйка крови. «Эх, хорошо пошло, аж нога заныла!» — раздался знакомый голос. Лейтенант снова попытался встать и вновь получил удар в лицо, такой, что в носу что-то хрустнуло. Он заставил его упасть на спину. Лейтенант застонал и перевалился на живот. Сквозь выступившие слезы он разглядел прямо перед собой борцовки из 20 века. Впрочем, в этот раз на них был иной логотип. «Сашка?» — неверя спросил он. В представлении нашего героя красавчик-мажор никак не должен был попасть в стажеры. Как-то не годился он в гении или в злодей. «Видно, тебе на роду написано лезть куда не надо», — продолжал тот, отшвыривая ногой загремевший по булыжнику мостовой меч. «Между прочим, подстрелил я тебя из твоего собственного Вальтера. Нашел его в так называемом тайнике». «Честно говоря», — ответил ему лейтенант, сплевывая кровь из разбитой губы, «я думал, что встречу здесь другого своего знакомого». «Меня, что ли?» — раздался голос Олега, и перед глазами юного гладиатора появилась еще одна пара ног. На этих были те самые борцовки, в которых щеголял потерявший ухо нападавший. «Таки угадал? А ну-ка, Александр, двинь-ка ему еще разок, у тебя злости побольше». Тот опять от души врезал поверженному лейтенанту. В этот раз удар пришелся в живот, и наш герой согнулся, задохнувшись от боли в солнечном сплетении. Но благодаря этому он почувствовал некий предмет, засунутый под его набедренную повязку. Это был тот самый маленький, но острый кинжал, который ему выдали по приказу Жополицева, чтобы зарезаться. По счастью, он был со стороны неповрежденной правой руки. Ну что ж, это был хоть какой-то шанс. «И как же ты меня вычислил, драгоценный мой друг?» Лейтенант перевел дух и, морщась от боли в плече, поврежденном носе и онемевшем животе, ответил. «При всей моей ненависти трудно игнорировать такое количество фактов. Малярия, повязка на голове после ночной встречи в кошмаре, то, что ты имел доступ к информации секретного радара, змея в пакете со льдом – тоже твоя затея?» «Конечно. Ловко, правда?» «А если бы твоя гадюка не меня, а Таню ужалила?» Олег засмеялся. «Это, пожалуй, расстроило бы нашего общего знакомого. Да, Сашка?» «Хочу, чтобы ты узнал перед смертью», — сказал тот дрожащим от злости голосом, не получившего свое эгоиста. «Тане уже показали похоронку. Думаю, к тому моменту, когда я вернусь в Союз, она успокоится. И у нас будет грандиозная свадьба. И будь уверен, много детей. Александровичей. Не пригласили бы меня, значит, на этот праздник жизни? Ладно, с тобой все понятно, звездострадалец, ответил лейтенант, пытаясь совладать с очередным приступом слабости. А чем же я тебе не угодил, друг сердешный? Лично мне, даже несмотря на отрезанное ухо, ты симпатичен. Но, дорогой мой, ты же ведь опасен для общества. Ты прирожденный разрушитель чужих планов. Таких надо истреблять еще в младенчестве. Когда они только начинают проявлять свою сущность, нечаянно наступая на чьи-то песочные замки, когда наивно рассказывают маме, как папа целовал соседскую тетю, кричат гостям из-под стола, какого цвета бабушкины ритузы с начесом, или случайно перехватывают чужие радиопереговоры. И в чьей же песочнице я нагадил в этот раз? В нашей, в песочнице тех, кто решил заработать немного денег. Стартовый, так сказать, капиталец. Ты думаешь, в советском царстве-государстве только ГРУ и КГБ самые умные и хитрые? Одни решили СССР спасать, черт бы его побрал, тюрьму народов. Другие — своего брата по крови Саддама. А мы вот решили спасти мир от кризисов и продать американцам координаты нашего ядерного металлолома. Конечно, сразу они нам не поверили, но дед-дипломат помог. Что ж, то он решил на старости лет предать дело Ленина Сталина? «Нет», — добродушно засмеялся Олег. «Он до сих пор на ночь глядя краткий курс истории ВКПБ читает, после просмотра газетных передовиц. Пришлось бедному наплести, что американцы совсем обнаглели и разместили в Анголе ядерное оружие, и что наш беззубый МИД решил молчать и ничего не делать». Так он натурально позвонил вышедшему на пенсию американскому коллеге, с которым познакомился во время Карибского кризиса. И что? А и наорал на него, мол, не позволим вам, обнаглевшим империалистам, грозить нам ядерной дубиной из африканских глубин. Тот, конечно, глаза от изумления выпучил и сначала подумал, что дедушка того свихнулся, не дожив до построения коммунизма в отдельно взятой стране. Но американец все же доложил, куда надо, а те в ЦРУ быстро сообразили, что у несгибаемого сталиниста есть внук, и что внучок сей давеча делал намеки работнику американского посольства в Луанде, сидя с ним в валютном баре. А тот дурил и решил их проигнорировать. Но ничего, все уладили. Вчера Сашкин папка-генерал получил половину суммы наличными в Берлине. Он там на большой должности в западной группировке войск. А как ты все-таки про ракеты-то узнал? Случайно. Просто оказался в нужное время в нужном месте. Почему они к Униту улетели? Специально кто-то подстроил? Да какая мне разница? Подстроили или не подстроили, мы-то все равно заработаем. Это ты у Солженицына вычитал, как предателем стать? У него я вычитал, что порою нанести вред режиму отнюдь не означает нанести вред родине. Какая нам разница? Ну, получат америкосы пару ракет, ну и что? У нас их что, не хватает? А у них они все равно лучше, куда надо летят. Из ГРУ в итоге выгонит мракобесов-подстрекателей. Друг чекистов Саддам проиграет войну. А мы с Сашкой сделаем старт для великолепной деловой карьеры. Чтоб было на что жен в Ниццу возить и Александровичей воспитывать. Да, братан? Ну, врежь-ка ему еще разок. Да и пора заканчивать. Что-то не нравится мне этот звериный рев. Но красавец Сашка проигнорировал пожелания партнера по бизнесу. Вместо того, чтобы лупить по ребрам лейтенанта, он приставил ствол Вальтера к боку поклонника Солженицына и нажал на спуск. Раздался приглушенный выстрел, и Олег, нелепо взмахнув руками, осел на землю. Встав на четвереньки, он попытался вдохнуть воздух через простреленные легкие, но вместо этого лишь раздавалось жуткое клокотание, а на его губах появилась розовая пена. «Я, братан», — с иронией сказал ему Сашка, — «эти 2 миллиона теперь и без тебя в дело пущу. А это тебе, козел, за манговую гадюку, за то, что ты меня даже не спросил, когда мою будущую жену опасности подвергал». С этими словами он, будто выбивая подальше футбольный мяч, врезал Олегу по простреленному насквозь туловищу. Тот подлетел в воздух и рухнул на мостовую, как мешок с картошкой. В этот момент лейтенант изо всех еще оставшихся сил воткнул кинжал в ногу Сашки. Тот жутко заорал и инстинктивно нажал на курок. Пуля Вальтера попала в одну из колонн храма Геркулеса. Наш герой с трудом поднялся и, покачиваясь, побежал к реке. Мажор-убийца попробовал поднять ногу, пригвожденную к земле, но потерял равновесие и упал. Приподнявшись на локте, он прицелился и выстрелил вновь. Вторая пуля просвистела рядом с головой лейтенанта и вновь попала в мраморную колонну. Раненому гладиатору оставалось пробежать еще несколько метров, и тогда бы, скрытый стенами, он оказался в безопасности. Но он знал, что не успеет, и его спина тоскливо сжалась в предчувствии следующего выстрела. Однако вместо этого послышался звериный рев, за которым последовал жуткий человеческий крик. Обернувшись, он увидел, как один из мишек-гигантов выдирал из Сашкиного живота окровавленный кусок плоти. Судя по всему, Александровичем был не суждено унаследовать папино дело. «Ну что ж», — подумал лейтенант, — «викторианцев я из вас все-таки не сделал». Вернувшись, он подобрал свой пистолет. Уже взяв в руки шершавую рукоятку Вальтера, он заколебался, решая, спасти ли Сашку от растерзания. Но в этот момент кошмар закончился, чтобы никогда более не повториться. Его голова закружилась, во рту появился тошнотворный привкус желчи, где-то за спиной раздраженно зажужжала так и не сожравшая его муха. Переворачиваясь в темном туннеле и с отвращением отталкивая от себя что-то мягкое и склизкое, забывая все свои приключения по ту сторону малярийных видений, наш герой полетел обратно в кухню родительской квартиры, а потом в ангольскую саванну. Стажировка закончилась. Его ждал 20 век.